каждом повете должен быть подкоморий, назначаемый государем на всю жизнь. При всяких спорах земельных и граничных суд земский дает знать подкоморию, который имеет право посылать позвы по обе тяжущиеся стороны под собственным именем и печатью, назначить срок выезда на спорную землю за 4 недели, выехавши и рассмотревши грамоты, знаки пограничные, выслушавши свидетелей, допускает к доводу ту сторону, у которой лучшие грамоты и свидетельства, и явнейшие знаки межевые. Выслушавши довод, подкоморий кладет решение, устанавливает границы и дает грамоты суда своего за своею подписью и печатью. В каждом повете подкоморий на помощь себе выбирает одного или двоих коморников, шляхтичей, имеющих постоянное пребывание в повете, людей годных. В 5 отделе говорится о брачных договорах. Отец, выдавая дочь замуж и давая за нею приданое, должен взять с зятя своего грамоту за его печатью и за печатями людей добрых, что тот записал будущей жене своей 1/3 своего недвижимого имущества. Если же он этого не сделает, то дочь по смерти мужа приданое свое теряет, хотя бы и большую сумму денег принесла. Но дети или ближние умершего обязаны за венец дать ей 30 коп грошей, если замуж пойдет. Если же не захочет идти замуж, то получает из имений мужа равную часть с наследниками и остается на ней до смерти. Если же имение умершего 30 коп грошей не стоит, то жена получает 1/4 имущества, которую держит до смерти своей, если б даже и вышла замуж. Потом следует статья о записывании вена, сходная с той же статьей старого статута. Если бы кто-нибудь постоянный или временный обыватель Великого княжества женился в Литве и взял за женою недвижимое имущество, то во время войны обязан нести военную службу с имения жены своей и с других, если их приобретет, не отговариваясь тем, что жена ему ничего не записала. В противном случае он и жена его теряют имение в пользу государства. Если бы шляхтянка, девица или вдова вышла замуж не за шляхтича, то лишается имения своего, как отцовского, так и материнского, которое переходит к другим наследникам, но последние обязаны выдать ей сумму денег, определенную статутом, за каждую службу людей 5 коп грошей и так далее. Вдовы, шляхтянки, вышедшие замуж за простых людей, теряют записанное им вено. Вдова, шляхтянка, не может выйти вторично замуж ранее 6 месяцев по смерти первого мужа. В противном случае теряет записанное ей вено. Если же вена не имеет, то платит в казну 12 рублей грошей. При разводе, если духовный суд признает мужа виновным, то жена удерживает вена. Если же виновата жена, то теряет и вена, и приданое. Если же будут разводиться по родству или по другим причинам, где ни муж, ни жена не виноваты, тогда вена остается при муже, а приданое при жене. В 6 отделе заключается постановление об опеке. Совершеннолетие назначается мужчине 18, девице 15 лет. Отец может быть опекуном малолетних сыновей, которым досталось материнское имение. Если во время опеки отец отчудит это имение вечно или временно, то сыновья, достигнув совершеннолетия, имеют право искать имение на том, кто его приобрел, лишь бы только не пропустили давности. Если отец истратит на себя имущество сына и потом умрет, оставя несколько других сыновей, то прежде ровного раздела они должны все поделить между собою отцовский долг не исключая и того брата, кому отец остался должен, и когда каждый свою долю долга заплатит последнему, тогда и приступают к ровному разделу наследства. Опекунами бывают, во-первых, тот, кого отец назначит в завещании. Если не будет назначен опекун в завещании, то старший брат, совершеннолетний, опекает младших братьев и сестер. Если нет брата совершеннолетнего, то дядья по мужскому колену, по мечу. Если нет родных дядей, то ближайшие родственники по мечу. Если и таких нет, то родственники с материнской стороны по куделе. Если же нет и таких, то назначается опекун от государя или от воевод, или от суда земского, не чужеземец, и которого имение равнялось бы тому имению, которое будет иметь в опеке. Также и опекун из родственников должен иметь хорошее состояние, кроме тех опекунов, которые назначены отцом в завещании. В седьмом отделе говорится о записях и продажах. Здесь постановлено: «Всякому вольно имение свои отцовские, материнские, выслуженные, купленные и каким бы то ни было образом приобретенные, не по старому статуту, с сохранением 2/3 для родственников, но все в целости или по частям отчуждать, дарить, продавать и тому подобное, мимо детей и родственников. Но из родовых имений только 1/3 может быть отчуждена навеки, 2/3 могут быть выкупаемы детьми и родственниками, почему за эти 2/3 продающий не может брать денег больше, чем во сколько они оценены, ибо после выкупающий не будет платить больше». В отделе 8 постановляется о духовных завещаниях относительно имущества движимого или недвижимого. Приобретенного всякий может делать духовные завещания –